Просто сидите и лежите, ходите по квартире. Засеките время, сколько вы сможете так выдержать. Если вы не Экхард Толле, то уверен, что недолго. Среди подростков подобный эксперимент смогли выдержать только трое из 68 участников. У остальных 65 школьников появились мысли о суициде, панические атаки, головокружение, тошнота. И все это лишь за 8 часов эксперимента. Быть активным – это часть нашей природы. У вас есть желание и там. Его мечтательность и удовольствие вырабатывали дофамин, который был основой биохимической составляющей его прокрастинации. Внутренняя мотивация напрямую зависит от концентрации дофамина в мозгу. Быстрые и легкие удовольствия дают большой дофаминовый выброс. Все зависимости связаны с повышенным уровнем дофамина, будь то наркотики, еда, в частности сладкое, секс и все, что с ним связано, включая разговоры и картинки на эту тему, переизбыток информации, фильмы, мультфильмы, игры и прочее, перестает радовать себя, организовывая дофаминовые всплески. Например, многие родители, которые жаловались на буйное поведение своих детей, отмечали, что дети стали намного спокойнее после того, как в их рационе сократили сахар. Во время подобного перехода в течение 2-3 месяцев испытывается сильное напряжение. Его можно снизить с помощью медитации, прогулок на свежем воздухе, занятий спортом и работы с психологом.